занавес. Над Архангельском слышался суховатый треск. В небе разыгралось полярное сияние. Прошка Курносов, топором за день намахавшись, вечерами постигал науку конторскую. Чертежи делал, бухгалтерией занимался исправно. Он любил такие уютные часы, любил слушать дядю Хрисанфа. А то вот еще Иосиф Флавий писал о кораблях, бравших на борт по 1000 воинов с грузом. Где, нонича, суда такие? Калигула плавал на дворцах-кораблях с бассейнами для купания и водопроводом, какого не то что в Саламбале, но даже и в Петербурге еще не устроили. Да, многие тайны нашего дела утеряны. В один из вечеров дядя чаю ему налил. Разрешаю и сахарком угоститься. Слышь ты, скоро 16 тебе. Годы таковы, что пора о чине думать. В нашем осударстве человек без чина — место свято, но пусто. Даже дворян бесчинных недорослями прозывают. Выходи-ка ты на свою дорогу, стезю осваивай. В Петербург надо ехать. Я тебе два письма дам. Первое — к земляку нашему Катасонову. Его в Адмиралтействе сыщешь, он уже в ранге майорском служит. А коли нужда особая явится, спроси, где дом статского советника Ломоносова. В ноги. Прошка, чай оставив, брякнулся на колени. В феврале собрали парня в дорогу. Пойдешь за обозом с трескою, которую персоны придворные лабарданом прозывают. Валенки кожею подстегни. 3 рубля на тебе. В тулупчике не замерзнешь. Да готовальню не забудь. Громадные мерзлые рыбины, раскрыв рты и выпучив глаза, поехали в парадис империи, дабы исчезнуть в кастрюльках и на сковородках с кипящим маслом. Грея у сердца готовальню, шагал Прошка за санями. Древний Онежский тракт уводил в Чищобы. Редко где продымит деревенька. Из скитов набегали дремучие отшельники, ловко и опытно воровали с вазов рыбу. Лишь за Каргополем тракт оживился. Попался едущий барин, спешивший в родовое поместье. Начиналась подневольная крепостная Россия, какой Прошка не знал в свободном Поморье. Ближе к весне приехали в Петербург. Обоз с рыбою растекся по рынкам столичным. Прошка отыскал Катасонова. Корабельщик был в черном английском сюртуке. Голову его утеплял короткий парик, какие носили мастера и художники. «Не до тебя мне сейчас», — сказал он парню. «Если хочешь, так пошли вместе хоронить славу нашу». «А кто помер-то?» «Ломоносов». Прошку затолкали в громадной толпе, двигавшейся к Невской лавре. Кого здесь только не было. В ряд с сенаторами шли студенты академические, именитое купечество и нищие, врачи и архитекторы, скульпторы и актеры, адъюнкты и архиереи. Казалось, толпа эта вобрала в себя все сословия, все таланты, все бездарности, все самое светлое и все самое темное. Шли за гробом Ломоносова лучшие друзья его. Притихли несчастные. Шли за гробом Ломоносова злостные враги его. Рыдали счастливые. Прошка на всю жизнь запомнил, когда стали зарывать могилу, кто-то вдруг начал метать в нее горсти цветного бисера. Катасонов, как вернулись с кладбища, так и запил горькую. Прошка не волновался. Коли пьет, так надо. На третий день, проспавшись, майор сказал: «Сбирайся, явлю начальству нашему». «Ты к сроку приехал, парень. Ныне корабли строят поспешно, старательно». На саночках в одну лошадку добрались до Адмиралтейства, которым управлял генерал-майор флота Голенищев-Кутузов-Средний. «А почему он Средний-то?» — спросил Прошка. «Чтоб не путать, три брата, все Иваны, все в одном чине и все на флоте служат. Подтяни сопли, не шмыгай носом». Удивительно, что большой начальник принял мальчишку сразу, выведал знания терминологии, потом, как бы для дела, спросил, какое дерево кладется в кницах между бортом и палубами. «Свиль», — сказал Прошка, девясь простоте вопроса. «Свиль так свиль», — согласился генерал-майор. «Годок потрудись топором у нас. Потом я тебя, может быть, и на верфи Глазго отправлю ради опыта нужного. Из каких людей происходишь ты? Сын крестьянский, из людей поморских. Нелегко тебе будет, сын крестьянский, наверх карабкаться. Круты наши трапы корабельные, ох, круты как! Ну что ж, напрасно обижать не станем. Будешь хорош, и мы к тебе хороши будем». Прошка был записан в первый чин обученного тиммермана. Так звались плотники флотские, могущие чертежи читать, с рейсфедером работать, набор корабельный знающие. Вечерами в работницких мазанках полыхали печурки, в котлах бурлила каша со шкварками. А тонучий и валенок отсыревших тяжко парило. Приладив сбоку от себя лучину, Прошка отписывал на родину: «Дрожайший дядечка и мастер, скучаю без лица вашего, охота речей умных послушать. А живу я безо всякой прибыли, но зато успешно, возле кораблей воинских. Питер — городок немалый и похож на Соломбалу, а товары тут дорогие, без пятачка и не думай напитаться. Вспоминаю почасту шаньги с морожкою и кота вашего помню. Когда в чины высокие выйду, я тоже котом обзаведусь, и станем мы с ним по вечерам пить чай с сахарком кеннерским». Прошка был послушным, но бить себя не давал. «Я ведь с поморов, сам драться умею».